Бобби Джон Винчестер и совсем не философский камень. Хорошо или плохо быть неизвестным героем, вроде ты спасаешь невинные жизни, истребляешь нечисть, делаешь свою страну чуточку чище от всяких сверхъестественных созданий. Но что ты получаешь взамен? Ничего. Ты нищий, бездомный, твоя жизнь каждый день висит на волоске. Да и спасибо говорит только половина из всех спасенных тобою людей. Рано или поздно все это надоедает. То же самое произошло и с известными в сверхъестественных кругах братьями-охотниками Дином и Сэмом Винчестерами. Устав от своего жалкого и совершенно небезопасного существования, сыновья Джона Винчестера решили начать жизнь с чистого листа. Долой охоту и ежедневный риск. Пора начинать жить, как завещала покойная мать. Тихо, мирно и спокойно, как все обычные, не знающие о существовании нечистой силы люди. Так братья Винчестеры и очутились в Литл-Уингинге на Тисовой улице в доме 2. Жилплощадь они смогли себе позволить только благодаря левым кредитным карточкам и щенячьим глазкам Сэма. Но поскольку и дальше жить на фальшивые кредитки практически невозможно, молодым людям пришлось устроиться на работу. Сэм получил должность помощника нотариуса, попутно доучиваясь на юриста на заочном отделении. Один стал заниматься своим самым любимым делом – чинить машины. И все у них было хорошо, все налаживалось. Сэм был на хорошем счету у своего работодателя, точнее работодательницы, с которой вскоре у младшего Винчестера закрутился бурный роман. Один вот уже на протяжении полугода был лучшим работником месяца мастерской машинки на больнице у Луиджи, ибо мог починить все, от только что выпущенной королевской машины, до старого драндулета, который его детке в отцы годится. Все было хорошо. За все 7 месяцев жизни в Литл-Уингинге Винчестер ни разу не столкнулись ни с какой сверхъестественной дрянью и уже на все 100% были уверены, что больше ничего мистического им судьба не преподнесет. Но у этого осеннего промозглого утра были совершенно другие планы. Черная Chevrolet Impala 1967 года выпуска припарковалась возле мастерской машинки на больнице у Луиджи. Из автомобиля вышел молодой человек в черной майке, потертых джинсах и кожаной куртке. Захлопнув дверь машины, парень уже было собирался зайти в здание своего места работы, как невесть откуда взявшаяся в Лондоне длиннохвостая неясыть метким выстрелом опорожнилась на лобовое стекло Импалы. «Ты охренела!» — тут же крикнул улетающий птица Дин Винчестер. «Вот черт, детка, прости это глупое животное, оно не со зла, я сейчас тебя вытру», и, достав из бардачка тряпку, мужчина принялся оттирать белое пятно от стекла своей любимой машины. Сегодня вообще был какой-то странный день. С утра по всему Лондону летают стаи сов, большинство из которых вообще не водится в этой части света. По улицам снуют странные люди в длинных зеленых мантиях, а выезжая этим утром из гаража, он едва не сбил кошку, которая в ответ посмотрела на него возмущенным, осмысленным взглядом. Вот и пришел апокалипсис в Лондон, подумал Винчестер, вспоминая все эти довольно странные случаи. Конечно, будь он все еще охотником, то тут же, наплевав на все дела, бросился бы узнавать природу этих таинственных происшествий и искать способ уничтожить виноватого, но теперь он обычный человек, каких на этой планете миллиарды, и ему ничего не остается, кроме как отнести это все к разряду природные аномалии. Из психушки зеленые плащики сбежали постоянные пациенты, задумчиво почесать репу и пойти зарабатывать деньги. Сэмми, да, Дин, ты ведь знаешь, что мне нужно. Ну уж нет, если тебе хочется пирога, иди за ним в магазин сам. Ну, Сэмми, нет и еще раз нет. И вообще, сегодня я дома не ночую, так что, если и куплю тебе пожрать, то принести смогу только завтрашним утром. Так, стоп, если ты не ночуешь дома, то... А, все понял. Конфетно-букетный период закончился, настала пора постельной эпохи. Дин, не злись, Сэмми. Удачно провести ночь с Лизой. Спасибо, удачной работы. Ага, до созвона. И... Положив трубку, Дин Винчестер продолжил изучать внутренности капота уже немолодого Volkswagen Golf. Шел второй час ночи. Засидевшийся в баре Дин Винчестер медленно, но неумолимо, со скоростью около 30 км в час, приближался к своему милому дому. Заведя машину в гараж, полусонный и слегка нетрезвый мужчина направился в сторону входной двери. Каково же было его удивление, когда на пороге своего дома он обнаружил сверток из одеял, в которых лежал годовалый ребенок со шрамом в виде молнии прямо на лбу. Решив не оставлять малыша на улице, Дин занес его в дом и положил на диван, взял в руки мобильный телефон и набрал номер своего младшего брата. «Алло», — услышал он в ответ сонный голос. «Сэмми, у нас проблемы. Не у нас, а у тебя, поскольку по возвращении домой я тебе точно морду набью за то, что ты меня посреди ночи разбудил». «Извинтеляюсь», — фыркнул старший Винчестер. «Но у нас действительно кое-что произошло. На пороге нашего дома я нашел ребенка. Наверное, кто-то из твоих бывших девушек подкинул тебе твоего же собственного ребенка». «Нет, Сэмми, ребенку минимум год, а мы с тобой живем в Литл-Уининге только 7 месяцев. Дин, успокойся, подожди, когда я высплюсь, приеду и...» «Стоп, что, нам подкинули ребенка?» «Как вы догадались, мистер Слоупок, я иду, жду». Ровно через полчаса новенькая BMW X5 остановилась возле второго дома на Тисовой улице, из которой ласточкой выпорхнул младший брат хозяина дома, Сэм Винчестер. То, что говорил его старший родственник, оказалось правдой. Им действительно подбросили ребенка. После долгих дискуссий братья пришли к единому решению – оставить подкидыша себе. Во-первых, жалко отдавать малыша в детский дом. Во-вторых, Лиза согласилась стать невестой Сэма, скоро они собираются пожениться, а ее помощь в процессе выращивания и воспитания ребенка может очень даже понадобиться. А в-третьих, после свадьбы Сэм переедет к своей возлюбленной, а Дину с малышом как раз-таки не будет скучно. На том и порешили. А поскольку записки с именем при ребенке не было, братья дали ему имя – Бобби Джон Винчестер. Вот уже целых 10 лет в доме 2 на Тисовой улице Дин Винчестер при помощи своего брата и его жены Лизы воспитывал маленького мальчика, нареченного Бобби Джоном Винчестером. Уже в столь раннем возрасте Бобби Джон мог запросто изгонять демонов и охотиться на призраков. Жаль только, приемный отец запрещал ему выходить на настоящую охоту, мол, слишком маленький еще, тем более охотой семейство Винчестеров уже давно не занимается. С пеленок Бобби Джон привык считать, что при встрече с чем-либо мистическим и потусторонним, от этого срочно надо избавиться, но мальчик еще не догадывался, что сам являлся частью этого мира, с которым столь долго боролись его приемный отец и дядя. Ведь его настоящее имя – Гарри Поттер. С днем рождения! На спящего в своей уютной постельке Бобби Джона запрыгнула его маленькая кузина Мири, 9-летняя дочка Сэма и Лизы Винчестеров. «Черт, Мири!» – прикрикнул на свою сестренку именинник, так неудачно разбуженный. «Не смей, слышишь, никогда больше не смей будить меня таким варварским образом. Бу, Бобби, ты плохой!» – надула свои пухленькие губки русоволосая девочка. «Что поделать? Так, слазь уже с меня, я в ванную пойду. Сначала зайди на кухню, там тебя подарок ждет». И действительно, на кухонном столе его ждал просто шикарный завтрак, а приемный отец держал в руках две коробки с подарками, одну от себя, другую от Сэма и Лизы. Дядя и тетя подарили любимому племяннику книгу «Все механизмы от АДЯ» 1, модель Chevrolet Impala 1967 года, которую можно разбирать и собирать. «Сначала с этой разберешься, а потом уже и к своей детке тебя подпущу», — шутил приемный отец. Да, Бобби Джон Винчестер всей своей душой любил все, что связано с механикой, а о взаимной любви отца и сына к семейной реликвии даже говорить не стоит. Также в сегодняшней программе было посещение зоопарка и кинотеатра, после чего все Винчестеры должны были собраться за праздничным ужином в гостиной. Конечно, день и так должен был быть незабываемым, но коварная судьба преподнесла имениннику еще больший сюрприз, чем он мог бы себе представить. «Пусть он проснется», – тарабанил по стеклу террариума, в котором, свернувшись кольцами, спала просто огромная змея, Дадли Дурсль, сын соседей Винчестеров, который отличался полнотой своего тела и просто отвратительным характером. Так уж получилось, что день рождения Бобби Джона и этой маленькой свинюшки выпадал на один и тот же день, и, как назло, это семейство приехало в тот же зоопарк, что и Винчестеры. «Папа, я хочу, чтобы эта змея проснулась. Что ты визжишь, как свинья во время оплодотворения?» — фыркнул подошедший к тому же аквариуму, что и Дадли, Бобби Джон. «Дай ей выспаться, может, ей надоело целый день глядеть на таких придурков, как ты». «Заткнись, Винчестер», — прикрикнул на своего соседа толстячок и направился в сторону родителей, скорее всего, пожаловаться на поведение своего сверстника. Бобби Джон ухмыльнулся и посмотрел на змею. Его лицо тут же вытянулось. Чешуйчатое животное сначала закатило глаза, а затем подползло к мальчику и сделало поклон, что могло расцениваться как благодарность. «Exorcism usque, omnis immundus spiritus, Амнис сатаница патистас. Начал шептать парень, квадратными глазами глядя на все еще кланяющуюся змею. Черт, не действует. Наверное, это из-за стекла. Вот если бы его не было. И в тот же момент, словно по волшебству, стекло исчезло. Огромная змея, поспешно разворачивая свои кольца, выползла из своей темницы, а люди с жуткими криками выбегали из террариума. «Пап!» – закричал Дину, ничуть не напуганный таким происшествием Бобби Джон. «А демон в теле змеи может силой мысли убрать стекло, или я какую-то другую нечисть встретил?» «Пап, мне письмо пришло!» – закричал на весь дом Бобби Джон после проверки почтового ящика. «От кого?» – тут же донеслось из кухни. «Фиг знает, сейчас открою и посмотрю». Мальчик вскрыл конверт, вытащил письмо и прочитал. «Школа чародейства и волшебства, Хогвартс, директор, Альбус Дамблдор, дорогой мистер Винчестер, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора, очешуять». Они теперь спам не только по электронной почте рассылают, до реальности, сволочи, добрались. Закатил глаза Бобби Джон и выбросил письмо в мусорный бак. Следующим утром в дверь дома 2 на Тисовой улице кто-то постучался. 11-летний мальчик открыл дверь и на пороге увидел высокого, просто огромного в меру упитанного человека в полном расцвете сил. «Ты действительно волшебник», — с порога сказал Бобби Джону незнакомец. «Не могу не согласиться. Иногда я просто волшебно стреляю». С коварной улыбкой ответил ему мальчик и достал из-за спины ружье, заряженное солью. Хагриду пришлось целых полдня убить на то, чтобы остановить безумного охотника и доказать ему, что тот действительно маг и чародей от рождения. «Значит, моих настоящих родителей убил некий воланчик на торт, а я встречу с ним пережил, за что на меня весь волшебный мир молится», — уточнил Бобби Джон, с вопросом в глазах глядя на большого, во всех смыслах этого слова, дядьку. «Да, ты прав, но издеваться больше над именем сам знаешь кого, не надо, а твое настоящее имя, Гарри Поттер, ну уж нет, в этом-то ты меня не переубедишь, если папка Дин назвал меня Бобби Джоном, то им я останусь навсегда, ну, ладно, ничего против я не имею, просто всему волшебному миру ты известен именно под этим именем, тогда пусть привыкают к другому имени, неужели так сложно было оставить записку с именем, чтоб такой фигни не получилось?» Спросил у Хагрида присутствующий при разговоре Дин. «Да мы и написали записку, просто положить ее забыли», — почесал затылок великан. «Да и вообще этот мальчик должен у Дурсли жить, благо профессор МакГонагалл отговорила профессора Дамблдора от этой затеи. Гарри же им родным племянникам приходится». «Что?» — подскочил на месте Бобби Джон. «Папа, неси револьвер, я застрелюсь. Я не могу жить с такой ужасной правдой. Свинка Дадли, мой кузен. Боже, за что мне это? Добро пожаловать в дырявый котел, Гарри. Я Бобби Джон. Ох, прости, забываюсь». С горем пополам Хагриду удалось уговорить Дина Винчестера отпустить юного чародея на прогулку до магазинов волшебников без надзирательства приемного отца. Мол, это место только для тех, кто владеет магией и маглом, пусть и таким необычным, там не место. Это же Гарри Поттер. Тут же повскакивали со своих мест все посетители дырявого котла, лишь только увидев на лбу мальчика шрам в виде молнии. «О, черт!» — закатил глаза юный Винчестер. «Да, мне придется много времени убить, чтобы переубедить эту безумную толпу в том, что теперь я не Гарри Поттер». И, окинув тяжелым взглядом фронт работы, Бобби Джон принялся разглагольствовать. «Добрый день, меня зовут мистер Оливандер. Я полагаю, вы хотите приобрести волшебную палочку? Ну да, она же есть в списке». Пожал плечами мальчик со шрамом на лбу, еще раз заглядывая в перечень вещей, которые ему нужно купить перед поступлением в Хогвартс. Попробовав поколдовать разными палочками, Бобби Джон у них фейс-контроль не прошел, и тогда мистер Оливандер принес ему еще одну палочку, от одного прикосновения которой стало ясно, именно эта волшебная палочка станет верной спутницей юного волшебника. «Подумать только», – задумчиво произнес продавец. «Эта палочка создана из пера Феникса, из точно такого же пера, из которого была сделана палочка того, чье имя нельзя называть. Этого вашего вроде не торта?» «Ясно. Спасибо. Вот вам деньги. Всего хорошего». Так Гарри Поттер, простите, Бобби Джон Винчестер получил свою собственную волшебную палочку. «Платформа 9¾», — удивленно прочитал название платформы Бобби Джон, с которой он должен был сесть на поезд и отправиться в Хогвартс. «И как мне попасть на эту таинственную платформу?» «Это очень просто», — сказал невесть откуда взявшийся рыжеволосый мальчик, лицо которого было целиком и полностью усыпано веснушками. «Тебе нужно просто пройти через разделительный барьер между платформами 9 и 10, то есть херакнуться об стену. Замечательная школа, этот ваш Хогвартс. Ударься башкой об стену, и все, ты зачислен». «А ты действительно Гарри Поттер?» — спросил у черноволосого мальчика со шрамом на лбу тот самый рыжеволосый мальчишка, что и рассказал ему, как попасть на платформу. Как выяснилось, его зовут Рон Уизли, и он тоже первокурсник Хогвартса. «В принципе, да, но я буду очень благодарен, если ты будешь называть меня Бобби Джоном Винчестером, мне так привычней». Ладно, а почему так? Ну, я жил в приемной семье, и мой приемный отец дал мне такое имя. Это тот мужчина, что провожал тебя на Магловской платформе. Да, его зовут Дин. Для тебя великий и многоуважаемый Дин папа Бобби Джона Винчестер. Ясно. Что ж, Гарри, то есть Бобби Джон, будем друзьями, окей, можешь смело по-дружески называть меня братюней. По крайней мере, ты не пытаешься доказать мне, что меня зовут Гарри. Ты поосторожнее с этими драже, сказал Рон Уизли Бобби Джону, после того, как они почти полностью опустошили тележку с волшебными сладостями. Это Берти Ботс, и у них действительно самый разный вкус. Может попасться все что угодно, начиная с апельсинового джема и заканчивая козявками из носа. Ух ты, тут же воодушевился Бобби Джон. Да тут от твоего выбора может зависеть не то что твое здоровье, твоя жизнь висит на волоске. В общем, половину пути до Хогвартса младший Винчестер просидел в сортире, ибо съесть конфету со вкусом огурцов, а следом, со вкусом молока, может только смертник или же кто-то из Винчестеров. «Никто не видел жабу?» — спросила у мальчишек зашедшая в купе девочка с густыми каштановыми волосами. «Мальчик по имени Невилл потерял жабу. Вы ее не видели?» «Нет», — в унисон ответили друзья. «Ты же Гарри Поттер!» — тут же воскликнула юная волшебница, едва увидев на лбу черноволосого мальчика шрам в виде молнии. «Нет, я Бобби Джон. Гарри Поттер я только формально. Назовешь меня этим именем еще раз, по ушам получишь, и я не посмотрю на то, что ты девочка». Так познакомились Гермиона Грейнджер и Бобби Джон Винчестер. «Мне сказали, что в этом купе едет сам Гарри Поттер». Дверь снова отворилась, и в помещение, где только что мило болтали два юных волшебника, зашел блондин с зализанными назад волосами и еще двое вслед за ним, что-то вроде телохранителей или группы поддержки. «Бобби Джон», — прошипел сквозь зубы брюнет, — «проходной двор устроили, честное слово, я Драко Малфой, а это Крэб Пигойл», — представился натуральный блондин на Хогвартс весь такой один. «Надо же, рыжеволосая шмакодявка, которая, скорее всего, кто-то из Уизли. Я не советовал бы тебе общаться с этой ошибкой природы, Гарри Поттер, а я бы посоветовал тебе не называть меня этим именем, иначе ты узнаешь все прелести боевой подготовки семьи Винчестеров». На эту фразу Драко Малфой лишь горделиво задрал нос. Такое поведение Бобби Джону не понравилось, к тому же сыновей богатеньких папиков, а Винчестер был уверен, что Драко таковым являлся, которые строят из себя невесть что и точно так же гордо задирают свои сопелки, он ужасно ненавидел, поэтому... Короче, весь оставшийся путь до Хогвартса медперсонал поезда только и делал, что вправлял Малфою нос обратно. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказала первокурсникам профессор МакГонагалл, встретив их у входа в главный зал. «Сейчас вы зайдете в зал, перед вами выступит директор, а затем распределяющая шляпа решит, на каком из факультетов вам следует учиться». Двери в обеденный зал тут же отворились. Первокурсники, разинув рты, шли по залу и рассматривали все его убранство. Остановившись у преподавательского стола, ребятам, как и обещала МакГонагалл, пришлось выслушивать не такую-то и длинную, как ожидалось, тираду директора. А потом началось самое интересное – распределение на факультеты. Профессор МакГонагалл в алфавитном порядке вызывала к себе студентов, те подходили, садились на стульчик, она надевала им на голову шляпу, а та человеческим языком называла факультет, на котором волшебнику предстоит обучаться. Бут, Терри, Коктевран, Вудс, Тайгер, Слизерин, Джонс, Ходи, Слизерин. Чей-то я не понял, а чего меня пропустили? Удивленно спросил у Рона Бобби Джон. Видимо, они назовут тебя тем самым именем, которое ты так не любишь, ответил ему рыжеволосый парнишка. «Вот сволочи!» – прошипел Винчестер. «Поттер, Гарри, нет, я не выйду к шляпе под этим именем!» – закричал на весь зал мальчик. «Назовите меня моим именем, а не так, как вы меня обычно называете!» «О, пресвятые ежики!» – закатила глаза МакГонагалл. «Ладно, Винчестер, Бобби Джон, ай молодца!» С довольной моськой протянул юноша и гордо прошествовал до распределяющей шляпы. Едва та коснулась его головы, как начало глаголом «жечь сердца людей». «Трудный выбор, очень трудный. Ты просто создан для Гриффиндора, но и в Слизерине ты тоже найдешь себе место. А ты на ромашке погадай», — усмехнулся Бобби Джон. «Сли, я тебе дам, Гриффиндор, умничка». И, сняв шляпу со своей головы, тот, кто не любит, когда его называют Гарри Поттером, горной козочкой проскакал к столу его новоявленного факультета. «А сейчас прилетят призраки», — довольно произнес Фред, глядя куда-то в стенку. «Кто?» — тут же всполошился Бобби Джон и начал взглядом искать на праздничном столе соль. И в этот же момент главный зал стали заполнять появившиеся из потолка, стены пола призраки. Самые настоящие призраки. Ученики Хогвартса ликовали, а юный Винчестер все еще искал на столе соль. «Уважаемые первокурсники Гриффиндора», — обратился к новоявленным студентам Хогвартса староста факультета Перси Уизли. «Портрет этой дамы, вход в общежитие нашего факультета. Чтобы она вас пропустила, вы должны назвать пароль. Очешуять», — прошептал Рону, уже переставший слушать Перси, Бобби Джон. «Нам только 11, а мы уже должны в женщину входить». Младший Уизли заметно покраснел, а тот, что не Поттер, усмехнулся. «Все же тот, кто живет с Дином Винчестером, просто не может не набраться пошлых шуточек. Даже в 11 лет. Бобби Джон, а почему у тебя в чемодане 3 мини-кочерги, упаковка соли, какой-то ритуальный нож, пистолет и кулер со святой водой?» «Это папа мне сумку собирал», — с довольной моськой ответил брюнет. «Для защиты от призраков, демонов и прочей нечисти». «Зачем тебе от них защищаться?» — удивился Рон. «Они же друзья. Ты непросвещенный, ты не знаешь». «Да, все же обычному чистокровному волшебнику далеко до воспитанного в семье охотников Бобби Джона. Меня зовут профессор Северус Снег», — представился ученикам их учитель зельеварения. «Вы здесь для того, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий. Очень точную и тонкую науку. Интересно, сбор ведьмовских мешочков относится к зельеварению, или все же это другой предмет?» — вслух размышлял сын Винчестеров. Благо что шепотом. «Мистер Поттер, вы меня вообще слушаете?» — подошел к черноволосому волшебнику профессор. «Поттер, а кто это?» — с самым невинным видом спросил у Снегга Бобби Джон. Мужчина закатил глаза. Его уже успели предупредить, что мальчик, который выжил, не любит, когда его называют его настоящим именем. Всю ночь профессор не мог для себя решить, как величать этого мальчишку. Вроде, он только и рад не произносить чертову фамилию, но и позлить сына Джеймса Поттера тоже хочется. В итоге он пришел к компромиссу. «Мистер Винчестер Поттер, вы слушаете мою лекцию? Ух ты, да вы первый, кто додумался совмещать мои фамилии. Ценю. Да, я вас слушаю. А можно вопрос? Какой? Нам на зельеварении понадобятся кости девственницы, а то мне папка целый внутренний карман чемодана таких наложил, не знаю, куда хотя бы половину из них деть». В этот момент Снег понял, что Джеймс Поттер был и не таким уж плохим человеком. «Каждый становится напротив метлы и говорит вверх», — приказала своим ученикам мадам Трюк, учившая юных волшебников летать на метлах. Каждый стал выполнять ее указания, но далеко не у каждого это получалось с первого раза, что не скажешь о Бобби Джоне. У него с первой попытки получилось заставить метлу подняться вверх. «А теперь Малфою по яйцам», — тут же приказал метле Винчестер Поттер. «Интересно, почему весь этот и следующий день Драко Малфой был не в состоянии посещать занятия?» «Да добрый да день, но новые ученики хо-хо-хо дворца», — поздоровался с первокурсниками заикающийся мужчина в челме. «Меня зовут ППР профессор Квирилл. Я буду преподавать за защиту от темных из искусств. Ну наконец-то что-то полезное», — хоть и тихим, но зато каким счастливым голосом произнес эту фразу Бобби Джон. «Наверное, нас будут учить самозащите при неожиданном нападении Ругару или вампира, а может, даже расскажут о других методах уничтожения разных монстров. Интересно, а у волшебников есть свой особенный метод изгнания демонов? Вообще-то нас будут просто-напросто учить защитным и атакующим заклинаниям», — остановил поток мечтаний своего друга Рон. «Что? Да в этой школе есть хоть один нормальный предмет или нет? Тебе не кажется странным?» — спросил Фред у своего брата-близнеца, что мне не кажется странным, уточнил Джордж. «За последние 3 дня я не видел в школе ни одного призрака», сказал Фред. «Интересно, почему, почему?» пробубнил проходивший мимо братьев Рон Уизли. «Гарри Поттера, который Бобби Джон Винчестер, они боятся». И действительно, с тех пор, как приемный сын охотника на нечисть стал учиться в Хогвартсе, местным призракам житья никакого нет, то их кочергой лупит, то солью осыпают, а то вообще находят их кости и сжигают, предварительно осыпав их все той же неизменной солью. «А почему нельзя ходить по коридору на 3-м этаже?» – спросил у Рона Бобби Джон. «Нельзя, потому что нельзя», – ответил Рон Уизли. «Вдруг там хранится что-нибудь опасное?» «Вот именно», – поддакнула Гермиона, которая так не вовремя проходила мимо. «Профессор Дамблдор говорил, что то, что там находится, может угрожать нашим жизням. И вообще, школьные правила нарушать запрещено. Там, наверное, что-нибудь очень-очень страшное», — схватился за голову Рыжик. «Что-нибудь очень-очень страшное, это папка, обнаружившая на детке царапину, все остальное — фигня. Не волнуйтесь, если там окажется демон, я его быстренько изгоню в пучины ада. А ты умеешь?» — удивленно и немного заинтересованно уставилась на Бобби Джона Гермиона. «Я живу с бывшими охотниками на нечисть, крошка, я и не такое умею». Гигантский трехголовый пес, закричали от страха Рон и Гермиона, едва увидев то, из-за чего действительно стоит опасаться коридора на 3-м этаже. «А я всегда хотел собачку», — тяжко вздохнул Бобби Джон. «Жаль, папа не разрешит держать у себя такую громадину. Эх, это же Нимбус 2000. Гарри, тебе подарили Нимбус 2000. Прыгал вокруг своего однокурсника Симус Финниган, глядя на его подарок влюбленными глазами. «Им ты по башке получишь, если еще раз назовешь меня этим именем», — грозным тоном сказал ему Бобби Джон. «Ей-богу, лучше б патроны для кольта подарили, а то заканчиваются. Тоже мне, волшебники. Траоль, в здании Траоль», — испуганно кричал на весь обеденный зал профессор Квирилл. Среди учеников тут же началась паника, лишь Бобби Джон, ничуть не испугавшись, достал из-за пазухи какой-то нож и с маньячной ухмылкой отправился искать тролля, приговаривая что-то вроде: «Охота началась. Мистер Поттер, вы убили тролля», — одновременно и возмущенно, и восхищенно произнесла профессор МакГонагалл. «Поздравьте за меня мистера Поттера, а я пойду поем». «Как же ты смог победить этого страшного тролля?» — спросил у своего друга Рон сразу же, как они встретились в гостиной Гриффиндора. «Затроллил его до смерти», — засмеялся Бобби Джон. «Да шучу я, ножом Руби его зарезал». «Каким ножом?» «Ножом Руби. Руби – это девка, которая когда-то подарила нашей семье нож-всеубивайку. Подробностей не знаю, но папка мне говорит, что я еще слишком маленький для большего. Значит, у него с Руби что-то было. Я точно должен играть?» «Конечно, ты же наш ловец. Эх, зря я тогда игрушку Невилла поймал». С этих слов и начался чемпионат по квиддичу в рамках Хогвартса. Игра шла вовсю. Побеждали, к сожалению, пока что слизеринцы, но и Гриффиндор старался не уступать. Как известно, игра заканчивается тогда, когда кто-то ловит снитч, а поскольку Бобби Джону совсем не улыбается играть, к тому же, он, наконец, научился наколдовывать Wi-Fi, что значит скорейшую встречу младшего Винчестера с новыми сериями отбросов, поэтому он старался как можно быстрее найти и поймать этот долбанный снитч. Наконец, ему улыбнулась удача, и, увидев маленький золотой шарик, мальчик на всех скоростях полетел за этой штукой, но не успел он приблизиться к ней, как его метлу тут же стало раскачивать во все стороны с немыслимой силой. «Что происходит?» – испуганно произнес Рон. «Его метлу заколдовали», – догадалась Гермиона. «И я, кажется, знаю, кто это сделал». Пробравшись на преподавательскую трибуну, девочка заставила воспламениться мантию профессора Снегга, отчего он, да и сидящие рядом с ним маги, отвлеклись, и метлу Бобби Джона, наконец, перестала укачивать. Забравшись обратно на транспортное средство, с которого он едва не свалился, мальчик произнес что-то вроде: «Наверное, эта папка называет вождением в нетрезвом виде», и, снова разглядев снитч, ломанулся за ним. В процессе погони за золотым шариком, Бобби Джон не справился с управлением и упал на землю, поймав при этом снитч ртом. Поняв, что во рту у него что-то есть, мальчик, не раздумывая, это что-то проглотил. «Зачем ты проглотил снитч?» — схватилась за голову подбежавшая к волшебнику мадам Трюк. «А что, папа мне всегда говорил, попало что-то в рот, жри, а я папку не могу ослушаться». Подошедший к разговаривавшим профессор Дамблдор ударил себя по лбу. «Наверное, все-таки стоило подбросить этого ребенка родственникам, а не необычным соседям. Почему ты остаешься здесь на Рождество, а не едешь к отцу?» — спросил у своего друга Рон. «У тебя же с ним хорошие отношения, у тебя нет причин оставаться в школе на зимние каникулы. Видишь ли, Рон», — дал ответ своему рыжему товарищу Бобби Джон, «мой папа решил открыть свою собственную автомастерскую, но чтобы сделать это, ему нужно подготовить кучу бумаг, арендовать помещение, закупить оборудование, нанять рабочих. Короче, все Рождество он будет занят, поэтому попросил меня провести в этот раз праздник в Хогвартсе». Ответ ясен, в общих чертах, да. «А что такое автомастерская? О боже!» — закатил глаза Винчестер. «Гугл в помощь». «Кто такой Гугл?» «Бобби Джон. Фацепалм. С Рождеством!» — подбежал к Бобби Джону Рон Уизли. «И тебя тоже. Что тебе предки подарили?» «Свитер», — грустно вздохнул рыжеволосый. «Тебе такой же моя мама, кстати, тоже связала. Ау, мило, а тебе отец что-нибудь подарил?» «Подарил, подарил, да он мне преподнес наищедрейший из всех даров, который только можно себе вообразить». «И что же это?» «Дневник дедушки Джона Винчестера. В нем записано все о нечистой силе от Адая. Это священная рукопись. Папка в письме написал, что хотел это мне на 16-летие подарить, но поскольку я учусь в школе, где нечисть может встретиться на каждом шагу, он решил сделать этот подарок пораньше. Черт возьми, я впервые искренне так полюбил Хогвартс. А еще мне кто-то подарил какую-то мантию-невидимку. Зачем она вообще нужна? Ты что, это же мантия-невидимка. Да я о такой всю жизнь мечтал. И чей о ней мечтать-то? Вот дневник дедушки Джона, это действительно нечто. Иногда я тебя не понимаю, Бобби Джон. Аналогично. Герми, Герми, что я тебе расскажу? Подбежал к девочке Бобби Джон в тот же день, как она вернулась с зимних каникул. «Мне подарили мантию-невидимку, в которой я пробрался в какую-то секцию с запрещенными книгами, нашел куеву кучу книг про магические артефакты, чуть не спалился Филчу, подслушал спор с Нигой Кверрила, нашел зеркало, которое показывает самые сокровенные желания, я сидел за рулем импал и скольтом в руках. Но что самое главное, мне подарили дневник Джона Винчестера. Ты ходил в запретную секцию», — возмутилась Гермиона. «То есть дальше этих слов ты меня не слушала? Это философский камень. Книга, это философский камень?» — удивленно спросил у Гермионы Бобби Джон, когда она подошла к ним с Роном, держа в руках книгу из запретной секции. «Нет, дурачье. То, что охраняет трехголовая собака из той комнаты в коридоре на третьем этаже, которую, как выяснилось, зовут Пушком, и то, зачем охотится профессор Снегг, философский камень, магический камень, способный дарить вечную молодость. Да ладно, чую, не только Снегг охотится за этим камнем. Кто еще? Я только что решил. Готовьтесь, скоро пойдем тырить школьное имущество. Профессор МакГонагалл, а Поттер и Уизли гуляют по территории школы после отбоя», — жаловался профессору Драко Малфой. «Падла, спалил», — прошипел Бобби Джон. «И я Винчестер, а не Поттер. Для тебя вообще, мистер Винчестер, за нарушение одного из правил школы вас троих ждет наказание», — грозно произнесла заместитель директора. «Троих?» — удивленно переспросил блондин. «Конечно, или вы думали, что на вас правила не распространяются? В наказание вы втроем будете помогать Хагриду в запретном лесу». «Понял, ябеда», — усмехнулся Бобби Джон и показал Малфою язык, на что светловолосый мальчик только горделиво отвернулся. «Ты видишь то же, что и я», — дрожащим голосом произнес Малфой, глядя на представшую перед ним картину. «Ну да, какая-то квакозябра в плащике жрет единорога. Ничего необычного для мира магов», — пожал плечами Бобби Джон. «Верно, нифига», — закричал Драко и со всех ног побежал в обратную от происходящего сторону. «Упс, кажется, юный Винчестер понял, что пьющая единорожью кровь квакозябра в плащике, все же ненормально для мира волшебников. Мы должны пойти в ту комнату, охраняемую Пушком из ты, КХМ, спасти философский камень», — выдвинул своим друзьям ультиматум Бобби Джон Винчестер. «Согласен», — поддержал его Рон. «Мы не можем допустить, чтобы Снегг его похитил». «Я тоже в деле», — кивнула головой Гермиона. «Отлично, сегодня ночью идем на задание. Я вас не пущу», — подбежал к ребятам Невилл Долгопупс, который услышал разговор товарищей. «Это опасно. Иди куда шел, это не твои проблемы», — сказал мальчику Бобби Джон. «Мои. Из-за вас влетит всему нашему факультету. Прости, Невилл», — сочувствующим голосом сказала Гермиона, Петрификус Тоталус. Полненький мальчик тут же вытянулся по швам и камнем рухнул на землю. А что, и так можно было? Тут же подскочил Винчестер. Да, а ты что, по-другому хотел убрать его с нашего пути? Удивилась девочка. Да, как папа учил. Хук справа, хук слева, апперкорт и гаечным ключом по лобешнику. Как вовремя я, однако, произнесла заклинание, а то преподавателям пришлось бы выносить тело. Откуда здесь арфа? Удивился Бобби Джон, когда, зайдя в комнату, в которой живет Пушок, он обнаружил там сам по себе играющий музыкальный инструмент. Видимо, снег наколдовал, предположил Рон Уизли. Похоже. Ладно, вижу охраняемую собакой дверь, быстрее туда. А вам не кажется, что арфа уже не играет? Прислушалась к тишине Гермиона. В тот же момент ребята увидели, как над ними склонились три злые собачьи головы. «А-а-а-а!» — закричали Уизли и Гринджер. «Фу, собачка! Сидеть! Черт, он меня не слушается!» «Ладно, прыгаем вниз!» Троица приземлилась на какие-то растения, которые тут же начали обвивать молодых волшебников. «О, боже мой, это тентакли!» — завопил Винчестер. «Нет, дурак, это дьявольские силки!» — произнесла Гермиона. «Немедленно все расслабьтесь и успокойтесь. Они душат только тех, кто нервничает и пытается вырваться. Отлично, всем спать!» — улыбнулся во все 32 зуба Бобби Джон и тут же захрапел. «Я с него тащусь!» — офигевшим голосом произнес Рон, глядя, как растение освобождает его друга, и тот падает куда-то вниз. «Эту дверь можно открыть только особым ключом», — почесала затылок Гермиона. «Но их тут тысячи», — произнес Рон, глядя на летающие по всей комнате ключи. «Дверь старая, значит, и ключ должен быть старым. Ищите самый древний из них». «О, вижу какой-то», — показал на один из ключей Бобби Джон. «Молодец, лови его». «А че сразу я-то? Ты у нас великий ловец или кто? Охотник на нечисть я? Вот кто». «Тогда представь, что этот ключ – демон». «Хаэм, согласен. Иди ко мне, моя прелесть». «О, нет, только не шахматы. Я же думать не умею». Схватился за голову Бобби Джон. «Ну почему именно шахматы, а не тир, ну или хотя бы дартс?» «Ничего страшного», – сказал другу Рон, – «зато в них умею играть я». «Гермиона, становись на место королевы». «Бобби Джон, на место слона. Я буду конем». «Ролевая игра, ура!» – запрыгал на месте от счастья Винчестер. «Герми, наколдуй мне хобот». «Зачем?» – удивилась девочка. «Как, зачем?» «Для правдоподобности. Успокойся уже. Мне придется пожертвовать собой», – тихо произнес Рон. «Не смей», – запротестовала Гермиона. «Это шахматы. Здесь приходится идти на жертвы. Я сделаю один шаг вперед, королева меня заберет, но тогда ты, Бобби Джон, сможешь объявить королю шах и мат. Но, Рон, Гермиона», прикрикнул на девочку черноволосый волшебник. «Если Рон так сказал, значит, оно так и есть. Я не разбираюсь в шахматах, но другу верю на слово. Иного выхода нет, мы должны победить. Отец всегда меня учил, чтобы что-то защитить, иногда приходится идти на жертвы. Мы должны защитить философский камень от снега, даже если Рону при этом придется пожертвовать собой. И мне не меньше тебя хочется, чтобы с ним было все в порядке. Знаешь, Герми, в моей семье есть такая тенденция, куда бы тебя ни затащила судьба, будь то ад или чистилище, ты все равно вернешься. Рон для меня как брат, а значит, на него это правило тоже распространяется. И даже если он сам не вернется, будь уверена, я узлом свяжусь, но верну его нам. Спасибо, Бобби Джон, улыбнулся своему другу младший Уизли, за что получил добрую и ободрительную улыбку в ответ. Конь приблизился к королеве, та взмахнула мечом и ударила по фигуре. Вскрикнув, Рон упал на землю, ударился головой и потерял сознание. «Рон!» Гермиона собиралась было ломануться к другу, но Бобби Джон остановил ее. Подойдя к белому королю, мальчик громко произнес: «Шах и мат!» Король скинул с себя корону прямо к ногам юного Винчестера. Игра была выиграна. Гермиона осталась с Роном в зале шахмат. Бобби Джон же отправился в другой, последний зал, где был спрятан философский камень, там, где его ждала смертельная опасность. Однако в зале уже кто-то был. Этим кто-то оказался человек, кого юный Винчестер меньше всего ожидал увидеть. «Профессор Квирилл», — изумленно выдохнул Бобби Джон. Удивлен, спокойным, металлическим голосом спросил у мальчика преподаватель. «Не мудрено, я отлично справлялся с ролью бедного зазайкающегося ПП профессора Квирилла. Вы, видно, заподозрили профессора Снегга, что вполне логично, ведь он та еще темная лошадка, которая просто идеально отметала от меня все мыслимые и немыслимые подозрения. «А теперь постой спокойно, Поттер, обдумай полученную информацию, а я пока исследую это крайне любопытное зеркало». Боб Биджон пожал плечами и стал спускаться по лестнице зала. «Я сказал тебе стоять спокойно», — закричал на мальчика профессор. «Вы сказали Поттеру, а я, Винчестер», — стал оправдываться шрамированный волшебник. «Боже мой, как же ты достал меня с этим, я не Поттер», — схватился за голову Квирилл. «Целый год я терпел это, целый год я потакал тебе в твоих глупых маленьких просьбах, но пришел конец играм. Ты, Гарри Поттер, не Бобби, не Джон, не, тем более, Винчестер, запомни это уже, отзывайся, черт возьми, на свое настоящее имя, а не на то, которое тебе дал глупый жалкий магл. Не смей так говорить о моей семье». На этот раз воспитанник охотника за нечистью действительно разозлился. «Ты не знаешь ничего ни обо мне, ни о Дине. Он не жалкий и глупый, в отличие от тебя. Он не действует из-под тишка, как ты. Он честный, добрый, благородный. Он никогда не гнался за бессмертием. Он спасал жизни невинных людей, жертвуя собой, жертвуя своим счастьем. Да я тебя голыми руками задушу, если ты еще хоть слово о нем скажешь. Имя мое не смей трогать. Я был назван в честь двух величайших охотников, которые воспитывали и сделали мужчинами моего отца и дядю. И фамилию ношу я самую лучшую из всех на свете. Я, Боб Биджон Винчестер, сын Дина Винчестера, племянник Сэма и Лизы Винчестеров, внук Джона и Мири Винчестеров. И как бы ты ни старался доказать мне обратное, я навсегда останусь частью этой семьи. Я навсегда останусь Бобби Джоном Винчестером. Глупый мальчишка, ты, не спорь с ребенком, дурак, используй его. Достань философский камень. У мальчика засосало под ложечкой, холодный тихий голос исходил прямо из Квирилла. Что бы это могло быть? Демон, ангел, какое-то другое сверхъестественное создание? Или же, по, КХМ, Винчестер, обратился к брюнету Квирилл. Загляни немедленно в зеркало и скажи, что ты видишь. Зеркало ей налишь, думал Боб Биджон, подходя к отражающей поверхности. Зеркало, показывающее самые сокровенные желания. Там спрятан философский камень. Если так, то я всей душой желаю, чтобы камень не попал в руки этому уроду Квирилу. Если я посмотрю в зеркало, то увижу, как я его нахожу, а значит, узнаю, как его найти. Но самому Квирилу я должен солгать. Он не должен знать, как найти камень. «Что ты видишь?» – спросил у мальчика профессор, когда тот подошел к зеркалу и начал в него смотреть. А видел Боб Биджон, как его отражение в зеркале держит в руках кроваво-красный камень и, довольно улыбаясь, прячет его к себе в карман. Тут же ребенок ощутил, как его карман потяжелел. Философский камень каким-то волшебным образом оказался у него. «Я на охоте», – убедительно врал волшебник, – «со мной отец и дядя Сэм. Вокруг нас демоны, но мы одерживаем победу. Мы возвращаемся домой. Отец разрешает мне сесть за руль Импалы». «Бред», — фыркнул мужчина и отпихнул от себя Бобби Джона. Мальчик стал пятиться в сторону лестницы, стараясь покинуть зал незаметным. «Он лжет», — снова эхом разнесся по всей комнате жуткий голос. «Подойди сюда», — крикнул Квирилл. «Скажи правду, что ты видел, дай мне поговорить с ним». «Но мой повелитель, вы еще недостаточно сильны», — запротестовал профессор. «Для этого у меня хватит сил». Квирилл начал разматывать тюрбан на своей голове. Впервые в жизни Бобби Джон испытал действительно дикий ужас, ибо на том месте, где у профессора должен был быть затылок, он увидел самое страшное лицо, которого только можно себе вообразить. «Гарри Поттер», — прошептало лицо. Мальчик от страха даже не мог возразить, что он теперь не живет под этим именем. «Видишь, чем я стал?» — спросило лицо. «Всего лишь жалкой тенью того, чем я был раньше. Но камень, что лежит у тебя в кармане, может помочь мне стать сильнее. Отдай мне его, мальчик, и я обещаю, что поделюсь с тобой своей силой. Кто ты вообще такой?» Наконец, смог выдавить из себя Бобби Джон. «Не узнал?» — усмехнулось лицо. «Глупый ребенок. Я, Волан-де-Морт, величайший маг мира волшебников. Волком на торт, Волан-де-Морт, Вобла-ля-Морт, ты издеваешься надо мной. Папа учил меня так бороться со страхом, а от твоей страшной рожи я уже наложил две горы кирпичей. Убей его», — закричал разозленный таким поведением Бобби Джона Волан-де-Морт. Квирилл бросился к мальчику, но тот, собрав всю волю в кулак, сам ринулся к нему. Резко затормозив, Винчестер встал в боевую стойку и красивым хуком справа врезал преподавателю. Тот, как ошпаренный, отскочил от него и, дико крича, схватился за лицо, которое, отчего-то, вдруг покрылось сильными ожогами. До Бобби Джона дошло, что это произошло именно из-за его прикосновений, и, снова подбежав к Квирилу, он обеими руками схватил его лицо. Но едва он прикоснулся к нему, как его лоб пронзила острая боль. От испытываемых мучений парень почти ослеп, а совсем скоро он потерял сознание. Бобби Джон медленно разлепил глаза. Перед ним сидел улыбающийся профессор Дамблдор. «Как ты, Гарри? Ах, прости, ты же любишь, когда тебя называют другим именем», сказал директор школы. «Я в порядке, профессор», Квирил он. «Не волнуйся, Квирила больше нет, как и философского камня. Вы его уничтожили?» «Да, так будет лучше. Без философского камня станет намного меньше проблем, ты не находишь?» «Думаю, да, иногда намного лучше, если чего-то нет». «Профессор, скажите, а что я еще такое, помимо волшебника?» «Что ты имеешь в виду, Гаой, Бобби Джон?» От моих прикосновений Квирил в уголек превращался. «Я что, какой-то языческий бог огня? Или монстр какой-то хитро выраженный?» «О, нет, нет, ты не языческий бог и, тем более, не монстр», — постарался успокоить ребенка Дамблдор. «Ты простой мальчик, Бобби Джон. Простой мальчик, которого любящая мать защищала ценой своей жизни. И даже после смерти она все еще защищает тебя. Ты отмечен ее любовью, вот почему полный ненависти, жадности и амбиций Квирил не мог прикоснуться к тебе. Ни он, ни Волан-де-Морт не знают настоящую цену любви, поэтому, касаясь чего-то, полного любви, они получают страшные, а иногда и смертельные, раны. Она же не призрак, моя мама. Нет, что ты, она живет в твоем сердце. Ясно. Что ж, я знал, что материнская любовь сильнее смерти, но не думал, что лицом к лицу столкнусь с доказательством этого утверждения. Видишь, Бобби Джон, как удивителен этот мир. Никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Итак, еще один год позади. Начал свою речь директор Хогвартса на прощальном банкете в честь окончания учебного года. Но перед тем, как мы начнем наш пир, определим сначала, какой факультет стал лучшим из всех четырех в этом году. Результаты показали, что победил Слизерин, в то время как Гриффиндор опустился на четвертое место, но, да, Слизерин неплохо потрудился, продолжил Дамблдор, однако, учитывая последние события, стоит отметить, что некоторые ученики заработали дополнительные очки. Рональд Уизли, за лучшую игру в шахматы за всю историю Хогвартса, 50 очков. Счастливые крики гриффиндорцев сотрясли весь обеденный зал, но директор продолжал. «Мисс Гермиона Грейнджер, за умение хладнокровно мыслить перед лицом опасности, 50 очков». Снова счастливые крики. Весь факультет поздравлял Гермиону и Рона, они помогли заработать им целых 100 очков, но и это был еще не конец. Мистер Бобби Джон Винчестер, также известный под именем Гарри Поттер, за железную выдержку и фантастическую храбрость, умение отстоять честь себя и своей семьи, я присуждаю Гриффиндору 50 очков. В какой-то определенный момент Бобби Джон решил, что у него лопнули барабанные перепонки, ибо такого крика он еще никогда в своей жизни не слышал. Всем уже стало ясно, что по количеству очков Гриффиндор сравнялся со Слизерином, и факультет под знаменем Льва мог бы даже выиграть соревнование между факультетами, будь у них еще хотя бы одно очко. Храбрость бывает разной, продолжал профессор Дамблдор, надо быть достаточно смелым, чтобы противостоять своим врагам, но нужно быть еще и очень смелым, чтобы противостоять своим друзьям. За это я присуждаю 10 очков Невиллу Долгопупсу. А вот теперь у Бобби Джона точно барабанные перепонки лопнули. Поезд из Хогвартса остановился на платформе 9¾. Из вагона вышел 11-летний мальчик с черными волосами, в очках и со шрамом в виде молнии на лбу. Пройдя сквозь разделительный барьер, он покинул мир волшебников и очутился на самой обычной железнодорожной станции, где его ожидал любимый отец, дядя Сэм, тетя Лиза и малышка Мири. Бобби Джон Винчестер довольно улыбнулся. Вот его семья, вот его родня. И кто бы ни говорил, что на самом деле он сын неких Поттеров, и жить должен под их именем, мальчик знал, что он навсегда останется Винчестером. Ведь Винчестер – это не просто фамилия. От нее нельзя вот так просто отказаться. Это символ любви, верности и бесстрашия. Ну что, Шкет, как школьные годы пролетели? Обнял своего приемного сына Дин. Замечательно, ответил Бобби Джон. А знаешь что, ты лучший папка на свете. Купи мне револьвер. Иди ты, свое ружье есть, с ним и ходи. Но я хочу револьвер. Обойдешься. Тогда подари мне кольт. Пиписька еще не выросла, чтобы с кольтом ходить. Но папа, так и закончилась первая история о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, то есть о Бобби Джоне Винчестере, мальчике, встречу с которым не каждая нечисть переживет. Бобби Джон Винчестер и настолько тайная комната, что о ней знает весь Хогвартс. Лето в этом году выдалось довольно жаркое. Только кондиционер и мороженое спасали от смерти в адском пекле. Да что там говорить. Даже сам ад не шел ни в какое сравнение с жарищей, что стояло на улице, подтверждено Дином Винчестером. Кстати, о нем. Даже несмотря на такую безумную погоду, ушедший в отставку великий охотник в поте лица трудился на благо общества, только теперь вся выручка от починки машин шла непосредственно ему в карман, ибо великий и прекрасный Дин Винчестер открыл свое собственное дело. Автомастерской стал его гараж, размеры которого были увеличены путем перестройки, как раз для такого полезного бизнеса, и теперь в нем свободно могли поместиться 3 легковушки и 2 грузовика. Изогнулся бы Дин Винчестер со своим делом с первых же дней работы, ибо отбоя у него от клиентов не было ни в один день недели, но ведь бизнесмену-охотнику помогал его 12-летний сын Бобби Джон, маленький гений, разбирающийся в механике не хуже своего любимого отца. Но Бобби Джон был непростым, разбирающимся в машинах, ребенком. Он – волшебник, в мире магов известный под именем Гарри Поттер. Да-да, тот самый Гарри Поттер, который в возрасте 1 года победил самого крутого и сильного, а также безносого чародея во всем мире, Волан-де-Морта. И будь Бобби Джон нормальным ребенком, он бы гордился этими своими характеристиками, но поскольку мальчик воспитывался в семье Винчестеров, то его больше волновало, какой карбюратор стоит в машине, и нет ли на его родной улице призраков и демонов. А сегодня было 31 июля, день рождения этого самого обычного необычного мальчика. Увы, даже в свой главный праздник Бобби Джону приходится помогать отцу с его делом, но мальчик этому даже рад, поскольку, опять же повторюсь, копаться в машине было его самым наилюбимейшим занятием. Конечно, его дядя Сэм, тетя Лиза и 10-летняя кузина Мири обещали приехать и приготовить для него праздничный ужин, но имениннику на это было как-то по барабану, ведь в этот знаменательный день отец разрешил ему заглянуть в сердце самой Chevrolet Impala 1967 года, самой любимой и обожаемой машины мальчика на всем белом свете. В последнее время двигатель семейной реликвии Винчестеров стал барахлить, и Дин разрешил своему преемнику устранить причину поломки. Для Бобби Джона это было самым лучшим подарком на свете. Но облом-обломыч поджидал юного волшебника и в этот день. Бобби Джон открыл капот машины. На его глазах выступили слезы счастья. Он видит внутренности Chevrolet Impala, святые аккумулятор, радиатор, двигатель, воздушный фильтр и прочее, прочее. Мальчик только потянул руки к прекрасному, как за его спиной раздался чей-то незнакомый голос. «Гарри Поттер, это такая честь познакомиться с вами, сэр». Волшебник медленно стал оборачиваться, с той же скоростью доставая из кармана нож, однако же, когда он увидел, кто к нему обращался, оружие выпало у него из рук. «Мать моя, пробирка, Голлум!» — воскликнул Бобби Джон. «Ох, простите, сэр, вы перепутали меня с каким-то другим домовым эльфом. Меня зовут Добби», — представилось нечто маленькое, с ушами, как у летучей мыши и большущими зелеными глазами. «Допустим, ты не Голлум, но что тебе от меня надо?» — спросил у Добби Винчестер. «Предупреждаю, я знаю кунг-фу, карате, тхэквондо и еще много других страшных слов. Ох, простите, я, наверное, напугал вас, сэр», — поспешил извиниться эльф-домовик. «Но Добби пришел сюда, чтобы помочь вам. О, не переживай, машину я сам смогу починить. Мне в этом твоя помощь не понадобится», — отмахнулся мальчик. «Нет-нет, не в этом дело. Добби пришел сказать, что Гарри Поттеру угрожает опасность. Гарри Поттеру опасность угрожает, а мне — нет. Так что, адьес. Ох, простите, сэр, я, видимо, решил, что вы Гарри Поттер. Добби плохой эльф, плохой. Просто шрам у вас на лбу так похож на шрам Гарри Поттера. КХМ, как бы тебе объяснить, Добби, который не Голлум. Я и есть Гарри Поттер, только обычно я отзываюсь на другое имя, а также предпочитаю, чтобы этим самым другим именем меня и называли. В общем, для всех, в том числе и для тебя, я Бобби Джон Винчестер. Уяснил? Да, Добби понимает, что мистер Гарри Поттер хочет быть мистером Бобби Джоном Винчестером, но все-таки, сэр, Добби пришел предупредить вас об ужасной опасности. Добби, ужасная опасность будет, если я с Имполой что-то начудачу, а все остальное – фигня. И вообще, у тебя что, своих дел нету? Дела, есть дела, но Добби волнуется за вас. Добби даже тайком пришел сюда, чтобы помочь вам. Тайком? Тебя что, в заперти держат? Не совсем. Добби, домовой эльф, его участь до конца дней служить одной семье, а сбежать не судьба? О, нет, Добби не может. Добби будет свободен только тогда, когда хозяин подарит Добби одежду. Но Добби пришел сюда не жаловаться на жизнь. Добби должен предупредить об опасности мистера Бобби Джона Винчестера. Сэр, вы ни в коем случае не должны возвращаться в Хогвартс. Нет, мистер Бобби Джон Винчестер поедет в Хогвартс, потому что он еще не всех призраков оттуда изгнал, а Добби я советую идти домой, а то вдруг еще хозяева спалят, что ты смылся, по ушам же получишь. Но, сэр, Добби, послушай, ты прикольный чувак, мне даже расхотелось тебя уничтожать, но в мою жизнь не лезь, я поеду в Хогвартс, и точка. Что ж, тогда Добби придется пойти на крайние меры. Домовой эльф щелкнул пальцем, и в тот же миг двигатель импола издал какой-то рычащий, скрежещущий звук, задымился, и из него мощной струей полилось масло. «Ты че наделал, придурок?» Схватился за голову мальчик, но домовик вовремя успел ретироваться, как раз в тот самый момент, когда Дин выбежал из мастерской посмотреть, что там его сынишка успел натворить. Глядя на злющие глаза отца, Бобби Джон понял, что к Шевроле Имполе он вновь сможет прикоснуться, минимум, лет через 10, да еще и звездюлей получит, за то, что машину испоганил. Зато мальчик точно знал, что, встреться ему Добби еще раз, он этому эльфу точно все уши обрежет. Тиха английская ночь, но пудинг надо перепрятать. Лунный свет пробивался в комнату Бобби Джона. Сам мальчик спал наикрепчайшим сном. Ему снилась высокая пышногрудая красавица с длинными черными волосами и в черном кожаном костюме, которую отчего-то звали Шевроле Импола. Но громкий стук в окно вытащил Винчестера из царства Морфея. Мальчик резко открыл глаза, которые в ту же секунду увеличились до размеров блюдца. Из окна на него глядел рыжеволосый мальчик с разукрашенным веснушками лицом, в коем Бобби Джон сразу же узнал своего лучшего друга, Рона Уизли. Этот самый лучший друг сейчас сидел в машине. Комната юного Винчестера была на втором этаже. Как и почему эта машина оказалась на уровне его окна, молодой чародей совершенно не мог понять. То, что Рон из семьи волшебников, где волшебные все, от дома до нижнего белья, мальчик от чего-то не подумал.